Наши дни однообразны, как бильярдные шары, разнятся только цифрами. Иногда вот в такие утренние часы самолетной дремоты дни эти кажутся потерянным временем. Но почему потом вспоминаешь о них ночами, и каждый день лежит в твоей памяти детально четкой цветной кинолентой? «Эгей!» — негромко окликает штурман. Мы пробираемся сквозь груду хлама к штурманскому столику. Сквозь проем пилотской кабины видно солнце. Сплющенный размытый край его, оранжевые капли лежит за синим пространством льда. Штурман ставит карандашом точку. Из кабины вопросительно выглядывает первый. «Посадка! Посадка!» Мотор резко меняет обороты. Мы идем на снижение, на 200-метровую высоту, в высоту подбора площадки. Сейчас самолет начнет писать зигзаги, искать подходящую льдину. Остров остался у нас за спиной в 200 километрах. Штурман уходит к пилотам, и у нас снова устанавливается дремотный покой. Поиски могут длиться 5 минут, 15, может быть, полчаса, до тех пор, пока не раздастся слово «площадка». Это слово, как гальванический удар, вскидывает всех. Рука радиста плотно ложится на ключ. Не успев еще открыть глаз, бортмеханик тянет откуда-то из-за спины дымовую шашку. «Прошу пеленг, прошу пеленг», — выстукивает радист. За многие сотни километров с материковых и островных станций к нам приходят цифры радиопеленгаторов. Это надо нам для привязки. Мы должны максимально точно знать, где мы находимся. Возвращается штурман. «Как площадка?» «Да так, площадка», — пожимает плечами штурман. «Координаты», — просит радист. И, взяв протянутую бумажку, выстукивает туда, где диспетчерская служба следит за нами. «Идем на посадку, идем на посадку. Широта, долгота, шашку!» Бортмеханик на коленях ползет в хвост самолета и приоткрывает дверцу. Ледяная струя забортного воздуха тревожно врывается внутрь. Одна ступня бортмеханика плотно зацеплена за ножку ближайшего кресла. Колено другой ноги придерживает дверцу. Руки кого-то из науки крепко вцепились в кожаные механиковые штаны. Страховка. Резко и отрывисто гнусавит сигнал. «Приготовиться!» Два раза гнусавит сигнал. «Зажечь шашку!» «Последний!» «Сброс!» Шашка исчезает стремительным комком, чтобы дымом своим показать направление и силу ветра. Белая плоскость льда наклонно наваливается на нас. Последний вираж. Механик уже в кабине. Рука его на секторе газа. И в сотый раз слова инструкции. «Всем к иллюминаторам, смотреть под лыжи. В случае воды или трещины громко крикнуть «Вал!». Самолет замирает в 10 метрах от зубчатой гряды торосов. Мы стоим на коленях, сгорбившись над окулярами приборов. В светлом зрачке окуляра пляшет зеленая нитка маятника. Это пляшет сердце прибора, хитроумнейшее кварцевое чудо, сделанное руками единственных в своем роде дедов-стеклодувов. Сквозь лед и океанскую толщу воды под нами зеленая нитка ловит сгустки материи в огромном теле Земли. Нам все чертовски мешает. Затекла спина, и нельзя шевельнуться. Мы забыли, о Господи, в который уже раз шерстяные перчатки, и пальцы пристывают к металлу винтов. Проклятое кварцевое чудо скачет, как в лихорадке,